Колокольные слезы. Не зря я сходила тогда в Черноземье. Не зря. Пускай мы с Никитой друг друга не услышали, но я услышала что-то иное. Помню утро, людей над водой, маленькое озеро на границе Черноземья. Предчувствие звука и звук. Я впервые услышала колокола. Раскатистый звук по воде особенно плавно ложится. Чувствуешь, что-то повсюду стелется, разливается, но остается незримым. Движение больше похожее на покой, даже вода спокойна. Нет бы слушать, как белогорцы, глазами впитывать, умывать их, глядя на озеро. Слезы во мне поднялись. Да еще какие! Полноводные, точно река наша прежняя. Мама не выносит моих слез. Была бы рядом, сказала, а покойники так ревут, а у нас вроде все живы. Чуть-чуть поревела и хватит. Но нет же, пока слезы просятся, не держу. Беззвучно катятся, никому не мешают. Бабушка Марфа запомнила, что на Андельских угорах ледоход встречали и провожали колокольным звоном. И простые дни порой обливали. Жалко разве колоколов? Лишь бы на дело их сила пошла. С нашим звоном я на земле разминулась. Колокола в Беловодье затихли задолго до моего рождения. Разве можно оплакивать то, чего даже не видела? Значит, я не оплакивала. И правда, не было пустоты, горечи, не было и тоски. В тот момент я просто полюбила колокола всей душой. Мне хватит их чистого, ясного звука на много дорог. Но если когда-то звон разольется по нашей реке, вот же радость случится тогда. Посреди озера померещились белые дома. Исчезли они так же быстро, как появились, чего только не увидишь водянистыми глазами. Но мне показалось, привиделись Андельские угоры. Не могли же затопить их до единого отзвука.